Олег Рой. Повелитель книг. Моим детям Жене, Вите и Оле посвящаю. Пролог. Это была странная, незнакомая комната. Большая или маленькая, непонятно, поскольку здесь царила почти абсолютная темнота. Лишь тоненький лучик света лениво падал откуда-то сверху, и в его тускловатом бархатном отблеске можно было различить высокий книжный стеллаж, большущий старый шкаф из темного дерева, весь заполненный томами. Каких книг там только не было! Большого формата и совсем миниатюрные, в добротных кожаных переплетах и в тоненьких бумажных обложках, серьезные энциклопедии, детские сказки, старинные, напечатанные еще по древним правилам, когда после каждого слова, заканчивающегося на согласную, зачем-то ставили твердый знак, и современные, только что изданные, пахнущие новой бумагой, клеем и типографской краской. Все они стояли на этих добротных, крепких полках, казалось, не один год, и, похоже, совсем неплохо уживались вместе. Нежно струящийся свет быстро пробежал вдоль полок, словно умелые пальцы пианиста по клавишам, и от его легких прикосновений надписи на корешках книг чуть заметно блеснули, будто заиграли, зазвучали, поздоровались с озорным лучиком. Внезапно, ни с того ни с сего, в самой верхней полке упала большая книга с изящно выведенным золотом на кожаной обложке словами «Сказки европейских писателей» и глухо ударилась об пол крепким ребром, отчего по всей комнате разнеслось гулкое эхо. Книга раскрылась прямо посередине, на одной из глав истории, название которой было напечатано маленькими округлыми буквами вверху страницы. «Удивительное путешествие Нильса с дикими гусями». Лист украшала цветная иллюстрация. Мальчик, играя на маленькой деревянной дудочке, уводит за собой в море многотысячное крысиное войско. Картинка вдруг начала прямо на глазах увеличиваться и оживать. На картинке шумели и плескались, ударяясь о скалистый берег темные волны. Беспокойный морской ветер грубо и недовольно трепал белокурые волосы Нильса. Стая крыс завороженно, ровным строем чеканя шаг, следовала по пятам за мальчиком, не замечая ничего вокруг. И тут на гребне одной из волн появилось крохотное зеленое пятнышко, напоминающее обыкновенную плесень, какая часто образуется на забытых хозяевами черствых кусочках хлеба. Появилось и стало разрастаться, делаясь все больше и больше, а зеленый цвет его становился все ярче и насыщеннее. Нильс заметил это, оборвал зачаровывающую мелодию своей дудочки и замер в полнейшем недоумении. А пятно тем временем перекинулось на соседнюю волну, потом на другие. Оно заполнило все море, уже начало подбираться к мальчику и крысам, как бы протягивая им навстречу свои грязно-зеленые щупальца. Раздался пронзительный писк. Крысы, визжа со всех ног, не разбирая дороги, побежали в сторону берега. Следом за ними бросился испуганный Нильс, но было поздно. Вязкая зеленая жижа ожидала их и там. Она принялась погребать под собою крыс, и в скором времени все крысиное полчище потонуло и растворилось в мерзко хлюпающем зеленом болоте. Бедный мальчик метался на крохотном островке чудом уцелевшей земли, который с молниеносной скоростью таял под наступающей плесенью. Одна секунда, и вот уже сам Нильс, издав отчаянный вопль ужаса, пропал под плотным ковром темно-зеленой дряни. А между тем плесень начала хозяйничать и на полках книжного шкафа. Она ловко карабкалась вверх по стеллажу и стекала на нижние полки, довольно чавкая и становясь все ярче и все зеленее. И при этом с аппетитом поглощала книги одну за другой, оставляя от них лишь жалкие кусочки обглоданных переплетов. Но вот что удивительно, плесень ела не все подряд, а проявляла непонятную избирательность. Сжирала исключительно хорошие, добрые и полезные книги, а всякую ерунду в безвкусных обложках брезгливо обтекала, даже не притронувшись, или же сразу презрительно выплевывала, если нечто подобное случайно попадалось ей на пути. И эта живая, отвратительно чавкающая, плесневая масса все разрасталась и разрасталась, погребая под собой старый книжный шкаф целиком со всем его содержимым, и скоро его совсем не стало видно. Теперь на месте шкафа было грязно-зеленое пятно, которое продолжало все увеличиваться и увеличиваться, становясь все больше, больше, больше. Громкий раздражающий электронный сигнал, яркая вспышка. Глава первая, в которой Жене снится странный сон, а родители Жени собираются в командировку, и никто пока не подозревает, какие удивительные события ждут их впереди. Женя, вздрогнув, поднял голову, пытаясь прийти в себя. Неужели это был просто сон? Кажется, все в полном порядке. Он дома, в своей комнате. Никаких крыс, никакого Нильса, никакой плесени и никаких книг. Похоже, он просто задремал прямо у компьютера, опершись головой на левую руку. Рука затекла, и по ней теперь неприятно бегали мурашки, а голова казалась какой-то странно тяжелой. Интересно, долго ли он спал? Сколько сейчас времени? Женя поднял глаза. За окном начинался тихий майский вечер. Солнце близилось к закату, хотя было еще совсем светло. Надо сказать, засыпать за компьютером ему случалось нередко, особенно если накануне Женька покупал, скачивал из инета или одалживал у приятелей новую компьютерную игру, которую не терпелось немедленно попробовать, или какой-нибудь потрясный блокбастер. Обычно процесс игры или просмотр фильма затягивал настолько, что он совершенно не замечал ни течения времени, ни происходящего вокруг, с головой погружаясь в таинственный и увлекательный мир, который дарил ему возможность побыть и бесстрашным воином, и супершпионом, и гонщиком Формулы-1. Бывало, что Женя просиживал перед монитором до самого рассвета и шел в школу абсолютно не выспавшимся, но вместе с этим счастливым и довольным тем, что игра ему поддалась, а фильм он успел посмотреть раньше других, и теперь будет о чем поболтать с одноклассниками. Конечно, ему доставалось от родителей за такие ночные посиделки, но это было далеко не самое страшное в жизни. Правда, папа не особенно придирался к нему, видимо, хорошо помня собственные юные годы, а из-за маминых нотаций Женька заморачивался не слишком. 13-летний Женя Лыков был типичным тинейджером, или, как выражаются взрослые, современным подростком. Среднего роста, с серыми голубыми глазами и вечно растрепанными, как у большинства мальчишек, русыми волосами, веселый, общительный, в меру взбалмошный, в меру упрямый и весьма толковый парень. Учился неплохо, поскольку был достаточно эрудированным и интересующимся человеком. В математике, физике и особенно информатике все схватывал на лету. Но вот гуманитарные предметы давались ему с трудом, а по литературе он вообще еле-еле перебивался с тройки на двойку и обратно. А все потому, что Женя терпеть не мог читать книг. Никакие убеждения и аргументы родителей, учителей и некоторых друзей не могли сдвинуть его с позиции, которая выражалась примерно так. «Чтение книг – скукотища и бесполезная, бессмысленная трата времени. Кому вообще нужны бумажные тома в эпоху высоких технологий MP3 и 3D-графики? Лазерные диски, и те уже устарели. Чего уж говорить о всякой там макулатуре. Необходимую информацию можно легко и быстро получить из интернета. Художественная литература? Да просто жаль тратить свое время на все эти бесконечные описания природы, длиннющие диалоги и прочую фигню, которой напичканы книжки. Зачем читать, когда существует кино, где все ярко, наглядно и понятно? И вообще нормальный парень должен разбираться в компьютерах, в технике и спорте, а за книжками торчать – удел занудных ботаников. Единственной макулатурой, которую Женя признавал и впускал в свою комнату, были журналы о компьютерных играх, новинках цифровой техники и кино. Книгам же вход на его территорию был строго воспрещен. Исключение составляли только школьные учебники, по необходимости. Хотя, будь его воля, он бы и без них совершенно спокойно обошелся и пользовался одним только интернетом. Но, увы. Несмотря на то, что школа, в которой он учился, считалась одной из лучших и современных в районе, большинство учителей не доверяли подобному способу овладения знаниями. Протерев сонные глаза, Женя разглядел на мониторе в скайповом окне изображение своего одноклассника и приятеля Дениса, которому, по всей видимости, было от него что-то нужно. Причем очень срочно, так как названивал тот уж больно настойчиво. Совсем недавно Женя и все его друзья сообща уговорили родителей купить им веб-камеры, и теперь ребята при помощи видеозвонков могли позволить себе, не выходя из дома, общаться через монитор совсем как в реале. Сейчас, окончательно сбросив с себя остатки странного сна и недовольно потеряв затекшую руку, мальчик нажал на кнопку видеозвонка, и на экране его компьютера во всей красе предстал Дэн. «Женька, ну ты куда пропал-то? Ты там что, спишь, что ли?» «Да не сплю я», — стал оправдываться Женька. «Так, вырубился ненадолго. Всю ночь за компом просидел. Миха мне вчера сталкера нового притащил. Так разве можно спокойно спать, когда на руках такая нереальная вещь? Сейчас фильм один решил скачать про вампиров, а торрент тормозил чего-то, грузил целую вечность. Потом вообще все зависло, с раздачи все ушли, что ли. Я ждал-ждал, да и отключился. И знаешь, жуткий бред приснился, жесть. Сначала книги какие-то, потом крысы. Помнишь мультик старый про Нильса? Вот и в моем сне этот самый Нильс на дудочке играет, а крысы за ним в море идут, и вдруг бац! Дрянь какая-то зеленая, вроде плесени». Как на хлебе бывает, только круче. Как волна прям все растет, растет. Сначала Нильса с крысами сожрала. Потом... Слушай, завязывай ты с играми своими. У тебя от них скоро окончательно крыша съедет. Засмеялся Денис. Ой, кто бы говорил, обиделся Женька. На себя посмотри. Тоже мне специалист по фэнтези. Чем время на книжки тратить, лучше бы почаще в кино ходил. Ведь круче в миллион раз. Сейчас такие технологии, эффекты всякие. Я тебе уже объяснял. Сразу втянулся в старый спор Дэн. Это же совершенно разные вещи. Кино, конечно, круто, не спорю, но книга совсем другое. Когда читаешь, у тебя в голове будто целый мир создается, причем твой собственный мир, понимаешь? Он ни от кого и ни от чего не зависит. Ни от режиссеров, ни от актеров, ни от бюджетов, ни от спецэффектов, только от тебя. Ты сам его представляешь таким, каким хочешь. Разве не здорово? Никакое кино не сравнится. Бла-бла-бла. Ладно, проехали. Не хочу с тобой снова цапаться. Только никто и никогда не сможет убедить меня в том, что читать круто. Ты чего хотел-то? Слушай, Жень. В голосе друга появились просительные интонации. А ты информатику на завтра сделал? Шутишь, что ли? Да за 3 секунды с этой фигней справился. Тоже мне задание повышенного уровня сложности. Не задайся, а смех один. Если и вправду на контрольные похожие будут, 5 мне обеспечена. Расскажи, как делал, а? А то я всю голову сломал, не выходит. Ты же знаешь, я гуманитарий до мозга костей. Давай по почте скину, перепишешь. Не, лучше объясни. А то вдруг Мымра вызовет, заставит же подробно рассказывать. Ты забыл, что ли? У него ведь паранойя. Вы сами ничего не делаете, все с решебников скатываете. Если спешу, не смогу объяснить, как решал, она точно пару влепит. Ну хорошо, нисходительно согласился Женька. Только ты мне завтра на сочинении помоги, ладно? А то я, естественно, ничего не читал. Увидел, какая книжка толстая, мне сразу плохо стало. Краткое содержание в инете проглядел, и все. Значит, опять будет тройбан или еще хуже. А для матери это трагедия покруче атомной войны. Она у меня, ты знаешь, на литературе помешана. Да не вопрос, дружище. Не дрейф, подскажу, что писать, даже план набросаю. Тогда рассказываю задачу. Пока Женя болтал с Денисом по скайпу, его мама, та самая ярая поклонница литературы, готовила на кухне вкусный ужин, чтобы порадовать своих любимых мужчин. Скоро должен был прийти с работы Алексей, ее муж и отец Жени, поэтому она очень торопилась, чтобы успеть до его возвращения. В свои 34 года Маргарита Лыкова выглядела лет на 25 максимум. Невысокая, стройная, со светло-русыми волосами, голубыми глазами и очень приятной нежной улыбкой. К ней просто идеально подходила знаменитая характеристика, которую дали одной из своих героинь замечательные писатели-фантасты братья Аркадий и Борис Стругацкие. Женщина красивая, более того, милая. Так уж сложилось, что Рита не работала, была домохозяйкой. Но это ее вполне устраивало, поскольку свое главное призвание она видела в том, чтобы обеспечивать и поддерживать уют в доме и окружать заботой и любовью Алексея и Женьку. И, надо сказать, у нее замечательно получалось. Она была просто потрясающей хозяйкой. Ей запросто удавались любые, даже самые сложные блюда. От оригинальных супов до экзотических пирожных. Ее таланту мог бы позавидовать даже заслуженный шеф-повар самого известного французского ресторана. Рита практически не нуждалась в помощи книг по кулинарии, поскольку большую часть рецептов знала наизусть. К тому же она обожала импровизировать со всякими приправами, соусами и начинками, благодаря чему могла превратить самое обыкновенное, на первый взгляд, блюдо, вроде котлет или вареной картошки, в настоящий шедевр кулинарного искусства. Даже к такому скучнейшему и утомительному занятию, как уборка квартиры, Маргарита подходила творчески и с любовью. Наводя в доме порядок, она чем-то напоминала Золушку. Постоянно что-то тихонько напевала себе под нос и пританцовывала со шваброй в руках. Бывало даже, что, переставляя с места на место свои любимые вазочки и статуэтки и стирая с них пыль, она разговаривала с ними как с живыми, с любопытством расспрашивала об их жизни и со своей стороны делилась тем, что было у нее на душе, будто бы это были вовсе не вещи, а ее близкие друзья. А вот любое взаимодействие с так называемыми достижениями современной техники вызывало у нее затруднения и не доставляло ей никакого удовольствия. Несмотря на то, что в доме имелись и стиральная машинка, и микроволновка, и кухонный комбайн, не говоря уже о пылесосе, Рита старалась как можно реже ими пользоваться. В ее глазах они были не лучшими помощниками современной хозяйки, как обычно говорится в рекламе, а непонятными и несуразными монстрами, которые лично ей жизнь только усложняют. Вообще, все, кто знал Маргариту Лыкову, в один голос говорили, что она какая-то не совсем современная, непродвинутая, как называл ее сын. Она не пользовалась мобильным телефоном, вообще не подходила к компьютеру и даже телевизору, а предпочитала чтение книг и газет. Иногда создавалось впечатление, что Рита не то чтобы не от мира сего, но не от века сего точно. Какая-то чересчур романтичная, восторженная, что ли. Ее отличали изящные жесты и порой излишне витиеватые обороты речи, которыми она, бывало, сыпала в моменты волнения, радости или, наоборот, обиды. Наблюдая за ней, можно было предположить, что мама Женьки то ли слишком много читала романов прошлых столетий, то ли попала в наш мир не иначе, как совершив путешествие на машине времени.